Второе, это псалмы Давида, когда он был в изгнании, когда не видел храма Божьего. Тогда, в те времена, присутствие Божье у Давида, да и у всех верующих, ассоциировалось с храмом Божьим. И он говорит, что душа моя жаждет к Богу, и он имел в виду в первую очередь то, чтобы увидеть Бога в храме, прийти в храм, поклониться Ему. И он унывал от этого. Но вы знаете, уныние никогда не могло победить Давида, хотя и приходило к нему. Ему было от чего унывать. То он был в национальном розыске от царя Саула, то даже ближние его хотели убить его. И уныние к нему приходило. Но никогда не смогло его победить. То есть всегда последнее слово в его песнях, в его псалмах было то, что я буду все равно славить Бога. Я буду говорить слова веры, я буду полон веры и упования на Господа. И то, что Бог задумал обо мне, оно все исполнится. Даже если сейчас я не вижу в моих обстоятельствах то, чего бы мне хотелось видеть. Мы сейчас будем молиться, призывать имя Божье, благодарить Его, поклоняться Ему, как Давид, который говорил, что возьму я гусли и приду пред лицо Божье к жертвеннику Божьему и буду Ему поклоняться и славить Его. И всякое уныние пусть уйдет из душ наших, из души моей, во имя Иисуса Христа. Аминь.